«Здорово», — сказал Климов. «Ну, как ты тут?» «Загораю вот», — сказал Филин, кивнув на метлу. «Там-то у вас что? Кота поймали?» «Ловим». Климов поглядел на раздолбанные тюремные бутсы Филина, и жалость уколола его. «И как тебя за язык потянуло?» Филин враждебно взглянул на него, потом выражение тяжелого лица его смягчилось. «Баба продала», — сказал он, вздохнув. «Я к ней всей душой, а она, выходит, там притон держала. Телок я, Климов, точно телок. Верил я ей. И про все с ней делился. И про облаву в горнах сказал. Ревновала уж больно. Куда едешь, мол? По бабам, небось. Вот и тянула она из меня. А сама со шпанкой путалась. И считаю, правильно, что в домзак меня запечатали. Мало еще. А выйду, ее суку найду, убью. Она сама под следствием. «Ах, все равно», — тряхнул головой Филин. «Перед товарищами себя гадом чувствую». Он вдруг жалобно, как-то по-детски скосив глаза, попросил. «Ты там ребятам скажи, ну, случайно, мол, Филин-то промашка вышла, а предателем не был». «Все так и думают», — сказал Климов. «Ты, Филин, держись. У нас ведь под отдел знает, что ты Тюхе не дал сбежать». Филин смущенно хмыкнул и взялся за метлу. «Ладно, просевай. Работать надо». В бокс тюремного лазарета, где лежал Тюха, Климов вошел во время самой задушевной беседы между убийцей и своим начальником. «Планида моя такая!» — хрипел Тюха. Его темная бритая голова выделялась на белой подушке. Глаза слепили возбужденным и отчаянным блеском. «Я, Степан Спиридонович, для хозяйства был рожден, для семейственности. А тут война. В разведке служил. На третьем году... Что в коровью лепеху штыком ткнуть, что в человека. Пришел в деревню, баба у меня была. Нету. Уехала. А куда? Никто не знает. Детишкам нам Бог не дал. Хозяйство старшие братья под себя приспособили. Ушел в город, ходил без дела, а тут Энтих встретил. Выпили, а потом пошли на дело. Ослабонили один магазин от товаров. Потом кооперативную лавку очистили. Спирт, гитара, бабье — так и потекло. Задуматься некогда. Да и к чему оно? А и дошел так до Ванюши. О, тот живорез был. А меня томило. Не поверишь, Степан Спиридонович, а томила меня. На войне сколь людей на тот свет отправил, не знаю. Да тут и не моя вина. А вот по-мокрому имею на себе 8 душ опосля. Это как на духу. Мне теперь че врать ни к чему». «Понимаю», — сказал Клыч. «Да видишь, поздно ты, Павел Матвеевич, каяться начал». «Оно и не тебе каюсь, Степан Спиридонович», — спокойно ответил Тюха. «Богу каюсь. А тебя по-другому звать послал». Тюха захрипел и весь словно провалился в подушку. Клыч поддерживал его голову. Тюха отдышался и вновь захрипел. «Ты, брат Степан Спиридонович, пронзил меня, пронзил офицериком своим. Ты его на кого вспоминаешь? А у меня и похуже есть, что вспомнить.